Глава 5. Утром Гидеон проснулся с тяжелой головой и сидел над чашкой кофе, медленно приходя в себя. Сегодня ему нужно было заступать в ночную, и у него был день на то, чтобы взбодриться. Понимая, что дрочить в постели не вариант, Макс вышел из своей комнаты и прошмыгнул в ванную, и оттуда уже пришел в кухню, освежившись. «Доброе утро!» Он старался выглядеть беззаботно. «Ну, как ты? Отдохнул?» «Доброе!» Он кивнул. «Более или менее. Скоро совсем приду в себя. Просто тяжело все сразу и отойти. Кофе еще горячий». «А почему не ешь ничего?» – нахмурился Макс. «Сделать себе омлет или сэндвичи? Боюсь, это предел того, на что я способен без планшета». «Пока не хочется. Еще желудок даже не проснулся. А ты ешь?» – велел он, кивая на холодильник. «Хорошо». Макс закатил глаза, сделал себе пару сэндвичей и, налив кофе, устроился за столом. «Думаю, я могу уже приступить к работе». «Позвони той девушке, она согласилась учиться у тебя», — ответил Гидеон. «Вот ее телефон». Он порылся в мобильном и записал номер на салфетке. «Спасибо». Макс отодвинул бумажку, чтобы не испачкать во время еды. А после завтрака решил сразу позвонить. «Скажи, что мы друзья и все такое. Я хорошо отрекомендовал тебя ей», — добавил Гидеон. Кивнув, Максимилиан набрал номер. «Кристина, здравствуйте. Мне ваш номер дал Гидеон. Мы друзья», – представился он, и когда стало очевидно, что она ждала его звонка, перешел к делу. В итоге они договорились о встрече сегодня в 5. «Вот видишь, все отлично складывается. Важно только начать», – улыбнулся ему Гидеон и утащил с его тарелки тост, хрустя им. «Благодаря тебе». Макс улыбнулся ему в ответ и, проводив тост взглядом, тут же сделал Гидеону еще 2, чтобы тот позавтракал. «Знания-то твои», – пожал плечами Гидеон. «Я просто нашел тебе ученицу». В ответ Макс только улыбнулся. «Я возьму планшет. Когда он тебе не будет нужен, хорошо?» – попросил он. «Я нашел пару переводов». «Бери, он мне пока без надобности», – ответил Гидеон, жуя сэндвич. «Спасибо большое». «Заодно поищу по объявлениям, думаю, мне хватит на какой-нибудь подержанный», – предположил он. «Подожди». Гидеон встал и пошел в гостиную, пошарив по ящикам, вытащил планшет. «Держи, он рабочий. Просто этот Алекс подарил мне на Рождество и пришлось поменять, иначе бы он обиделся». «Джи, это уже слишком». Макс нахмурился, глядя на протянутый ему планшет. И его шибануло осознанием, какой же тварью он был, зная о финансовом положении Гидеона, предлагать ему деньги за секс. Он заметно побледнел и мотнул головой. «Он лежит без дела, а тебе пригодится, бери. Потом, как купишь себе новый, вернешь». Пожал он плечами. «Спасибо». Тихо поблагодарил Макс, забирая планшет. «Я пойду, поработаю», – добавил он, не в силах сейчас смотреть в глаза Гидеону. Гидеон кивнул, сделал себе еще кофе и пошел в свою комнату тоже поработать. Написать отчет о проделанной операции и предыдущих плановых, что он провел. Собираться они стали практически одновременно. И Макс осознал очередную необходимость – купить что-то из одежды. Ему повезло, что сейчас было не холодно. Джинсы и пару футболок он потянет. «Удачи тебе на первом занятии», – пожелал Гидеон. «И вот ключи. Я в ночь сегодня. Покорми кота, будь другом». «Спасибо. Конечно, покормлю». Кивнул он, пряча ключи в карман. «А тебе легкой смены». Они вместе вышли на улицу и даже до угла прошлись вместе, но там расстались. В больнице с утра собиралась планерка, обсуждали операции, которые запланированы, состояние пациентов после операции, планы и так далее. Хирург долго посвящал остальных сотрудников отделения в ту 18-часовую операцию и отдельно отметил смущенного Гидеона. Девушка уже была переведена в обычную палату и чувствовала себя хорошо. До дома ученицы Макс добрался вполне удачно, да и занятие прошло неплохо. Это он понял, когда в конце Кристина спросила, сможет ли он учить и ее подругу. Конечно же, Максимилиан согласился. Гидеон все же вечером позвонил домой, поняв, что не знает мобильный Макса, чтобы узнать, как у него дела и самочувствие. Когда зазвонил домашний телефон, Максимилиан какое-то время сомневался, брать ли трубку, и только когда сработал автоответчик и зазвучал голос Гидеона, он поднял трубку. «Привет. У меня все хорошо. Занятие прошло хорошо», – отчитался он, упомянув еще одну ученицу. «А у тебя как дела?» «У меня все нормально. Просто хотел узнать, что ты живой. Голова не болит?» Его беспокоило это, потому что такая нагрузка сразу была нежелательна. «Нет, все в порядке». Макс невольно улыбнулся, хотя и понимал, что это может быть просто профессиональное участие, а не забота. «Сейчас поужинаем с Авиценной и ляжем спать». «Хорошо. До завтра. Входную дверь не забудь запереть», — добавил он и повесил трубку. «Хорошо, мамочка». Макс рассмеялся в трубку, но указание выполнил. К счастью, это дежурство прошло хорошо, но неожиданно к нему с утра приехал Алекс, явно соскучившись. «Привет!» Алекс перехватил Гидеона у дверей ординаторской. «Как дела?» Он обнял парня и попытался поцеловать в губы, но тот подставил щеку. «Привет!» «Устал, но дежурство прошло хорошо». Он все же обнял его. «Что ты тут делаешь с утра пораньше?» «Соскучился по тебе», — ответил он, поцеловав Гидеона в шею. «Поехали ко мне, а?» Он погладил парня по ягодицам. «Ты же понимаешь, что я усну очень быстро», — улыбнулся ему Гидеон, — «и все твои планы будут нарушены». «Тогда я смогу оставить тебя спать у себя, а когда ты проснешься, мы займемся чем-нибудь интересным», — предложил он, прищурившись. Гидеон понимал, что мало уделяет ему времени и внимания, поэтому согласился и кивнул, поцеловав его. «Посмотрим. Может, ты будешь поинтереснее сна?» — хмыкнул он. «Я очень постараюсь». Алекс поцеловал его и отпустил от себя. «Переодевайся. Я жду тебя на улице в машине». Гидеон ушел в душ и переоделся, оставил сообщение на автоответчике, что будет дома вечером, а потом спустился в машину к Алексу. «Поесть хочешь где-нибудь или домой закажем?» – спросил Алекс, зная, что после смены он всегда голодный. «Закажем домой», – подумав, решил он, пристегнувшись и откинувшись на сиденье. «Может, тогда закажешь сейчас, чтобы привезли побыстрее?» – предложил Алекс. «На свой вкус». «Как насчет пиццы?» – спросил он. «Томатный суп и чесночный хлеб», – добавил он, открывая сайт на смартфоне. «Я же сказал, на твой вкус». Кивнул он, соглашаясь с таким выбором. Гидеон сделал заказ, и они поймали курьера прямо, когда входили в двери. Алекс расплатился карточкой, и они сразу устроились на кухне. «А ты, кстати, чего не на работе?» – спросил Гидеон. «Да у нас в офисе обновляют программное обеспечение. Работать все равно невозможно», – пояснил он, разливая пиво по стаканам. «Вот всех и отпустили». «А, понятно». Кивнул он, отпивая из пиалы густой томатный суп и жмурясь от блаженства. Голодный желудок захлебнулся урчанием. Улыбнувшись, Алекс тоже приступил к еде. «Как там твой однокурсник? Выздоравливает?» – поинтересовался он. «Да, и потихоньку встает на ноги», – кивнул он. «Взял двух учениц, преподает им испанский язык». «А у него что, еще какие-то проблемы, кроме здоровья?» – спросил Алекс, отрывая себе кусок пиццы. Гидеон без лишних подробностей пересказал его историю, пока они ели. «Поэтому сейчас он впервые сам что-то делает, ищет свой путь и так далее». «И ты веришь ему, что он не употреблял наркотики?» – фыркнул Алекс, закатив глаза. «Наверняка ширнулся, а теперь лепит тебе, какой он белый и пушистый, да еще и живет на всем готовом». «Алекс, давай ты не будешь подвергать сомнению мою оценку человека, которого я знаю довольно долго». Спокойно попросил Гидеон, не желая спорить. «Хорошо, хорошо». Алекс вскинул руки, но остался при своем мнении. Гидеон и раньше страдал альтруизмом, но это, кажется, было уже крайней степенью. «Вот и славно». Он улыбнулся ему. «Ты слишком наелся или все еще настроен предаться постельным утехам?» Спросил он, когда они поели. «О да, еще как настроен!» Кивнул он, торопливо убирая со стола. «А ты? Не заснешь в процессе?» «Ну, я надеюсь, что ты не будешь настолько скучно трахаться, чтобы я уснул», — хмыкнул он. «Ты иногда такой невозможный», — закатил глаза Алекс и потянул его в спальню на ходу, притягивая к себе и целуя. «Тебе ведь это вроде нравится», — ответил Гидеон, позволяя ему вести в поцелуе. «Если бы не нравилось, мы бы не были вместе», — справедливо заметил Алекс, втянув его в спальню и начав раздевать. Гидеон задумался на миг, почему они вообще вместе. Только из-за секса он позволил ему себя раздеть и уложить на кровать. «Тогда не ворчи», — хмыкнул он, помогая ему справиться с одеждой. «Почему бы не поворчать иногда?» Алекс уселся между его ног и, взяв смазку, сразу стал растягивать. «Опять такой тугой!» — В его голосе снова послышались ворчливые нотки. «Тебе это не нравится?» – удивился он, невольно вспомнив, что Максу как раз нравилось наоборот. «Ну, просто удобнее, когда ты мягкий, сразу готовый», – он пожал плечами, добавляя второй палец. «А все потому, что мы редко видимся». «Что я могу поделать с моей работой?» – пожал плечами Гидеон, расслабляясь. Алекс ни разу не делал ему риминг, вдруг вспомнил он. «Надеюсь, мы все же сможем чаще встречаться», – Алекс добавил третий палец, лениво подрачивая его член. «Постараемся», – ответил он, сам толкаясь в его кулак и желая, чтобы тот приласкал его посильнее. Алекс крепче сжал руку, реагируя на это движение. «Смотри, не кончи сейчас», – предупредил он, именно растягивая Гидеона, а не лаская его изнутри. Гидеон закусил губу. Он совсем не хотел думать о сексе с Максом, но оно само всплывало у него в памяти. Как тот доводил его до того, что он кончал без рук. Потом у него больше так не получалось. «Алекс, а ты мог бы вылизать меня там?» «Минет? Сейчас?» Он вопросительно выгнул бровь. «Но тогда ты точно сейчас кончишь и ничего больше не захочешь, потому что заснешь?» «Нет, я не про минет, я про риминг», — ответил он. «А, ну, давай в другой раз», — предложил он, — «а то вдруг ты и правда заснешь». «Ладно, в другой раз», — кивнул он, понимая, что Макс бы даже спрашивать не стал. «Я уже готов». «О, отлично». Алекс раскатал презерватив, смазал член и, нависнув над Гидеоном, направил в него свой член, застонав от удовольствия. Гидеон охнул сквозь зубы. Алекс, видимо, очень хотел, потому что даже не дал ему времени привыкнуть. «Полегче, Алекс», – попросил он. «Мне потом стоять на ногах и операции делать». «Прости», – выдохнул сквозь зубы Алекс, замедлившись и заполняя его потихоньку. В это время Макс, который надеялся утром увидеться с Гидеоном, мучился от скуки и ревности. Ему было чем себя занять, но голову вместе с работой навязчиво заполняли мысли о том, где сейчас Гидеон. Гидеон выдыхал стоны в подушку и рвано дышал, пытаясь подладиться под его неровный ритм. Алекс то и дело сбивался и шумно дышал ему на ухо. Гидеон пытался просунуть руку вниз и подрочить себе, чтобы отвлечься. В очередной раз, оторвавшись от перевода, Макс скрипнул зубами. «Он ведь с Алексом?» Спросил он у кота, понимая, что не имеет права на эти эмоции, и все же не удержался, взял телефон и написал сообщение. «Джи, извини за беспокойство. Один вопрос. Что мне можно принять от головной боли?» Его немного оправдывало, что голова у него и правда разболелась. В итоге они дотрахались, Алекс кончил первым, вжав Гидеона в постель всем весом, а тому пришлось спешно дрочить себе, пока запал вообще не прошел. Они отдышались и перевели дух, и как раз пришла СМС. Гидеон вытерся и прочел сообщение, а потом стал набирать ответ, подробно объясняя про аптечку, таблетки и дозировку. В ожидании ответа Макс не мог вернуться к работе. Ему казалось, что ждал он целую вечность, но по факту пришло оно достаточно быстро. «Спасибо большое, извини еще раз». Он решил выпить таблетки, чтобы к вечеру быть в рабочем состоянии. «Ничего, все нормально. Я буду дома вечером», – написал он и улегся поудобнее, вздыхая, ощущая истому во всем теле, но далеко не то удовлетворение. «Наверное, вечером мы не увидимся. Я поеду работать. Я оставлю тебе ужин на плите». Макс уже купил все, что нужно, и собирался попозже заняться готовкой. В этот раз он собирался осваивать рыбу. Гидеон не стал ему ничего отвечать, у него начали слипаться глаза, и он обнял подушку, устроившись поудобнее и зевая. После переписки Максимилиан все же смог еще немного поработать, потом приготовил рыбу, съел кусочек, а остальное отправил в духовку. Собравшись, он поехал к Кристине. Часов в 6 Алекс разбудил Гидеона. «Слушай, мне в офис надо съездить. Доберешься до дома сам?» «Да, конечно». Гидеон сонно поднял голову от подушки и сел на кровати, пытаясь сориентироваться, что к чему. «Может, тебе кофе налить?» предложил Алекс, ненавязчиво поглядывая на часы. «Нет, спасибо, иначе ночью плохо спать буду», ответил он, одеваясь и ощущая боль в заднице. «Есть аспирин?» «Конечно». Алекс сходил за таблеткой и стаканом воды. «Голова разболелась?» спросил он. «Да, погода, наверное, меняется. кивнул Гидеон, не став говорить, что болит у него зад. Он выпил таблетку и оделся, забрал сумку, и они вместе с Алексом вышли. «Что-то срочное в офисе?» – спросил он, более или менее проснувшись. «Да, нужно ввести пароли, чтобы запустить систему», – не моргнув глазом, соврал он. На самом деле, все было гораздо прозаичнее. Его пригласила к себе девушка, с которой они вот так же трахались время от времени. «Понятно. Ладно, до завтра я напишу». Он поцеловал его на прощание и направился в метро. Алекс дождался, когда он уйдет, сел в машину и поехал в противоположную от офиса сторону. Гидеону пришлось стоять всю дорогу, он не рисковал сесть и, вернувшись домой, порадовался, что там никого нет, кроме кота. Он потискал его, поужинал и устроился в гостиной, бездумно глядя в телевизор и не улавливая смысл. Максимилиан вернулся часам к 9 и, открыв дверь, с удивлением услышал звуки из комнаты. Поначалу он подумал, что Гидеон там не один, но потом понял, что это телевизор. «Эй!» Он постучал в дверной косяк и прикрыл дверь. «Привет!» Гидеон повернул к нему голову, кот моментально прыгнул к Максу. «Привет! Как занятие?» Спросил он, садясь на диване, забывшись и скривившись от неприятных ощущений. «Хорошо. Я теперь учу...» Начал он, подхватив кота на руки, и как раз увидел, как изменилось лицо Гидеона. «Эй, ты чего?» Нахмурился Макс, подойдя ближе. «Болит что-то?» «Нет, все нормально». Он не хотел обсуждать с ним свой секс, который был странным и не приносил удовольствия. «Точно? Это не из-за той операции?» Спросил Макс, предположив, что стоять 18 часов – то еще удовольствие. «Это не спина?» «Нет, не спина. Я... В общем, это не спина». Он покраснел, и Макс все понял. «О, черт!» Он нахмурился, невольно сжав руки в кулаки. Он слишком хорошо помнил чувство вины, которое испытал, узнав, что недостаточно готовил Гидеона. «Он сделал это против твоей воли?» «Нет, ты что, с ума сошел?» – вздернул брови Гидеон. «Ничего подобного, просто перестарался. Будешь чай?» Он решил переменить тему и пошел на кухню. Макс резко осознал одно – это не его дело. Как бы ему ни хотелось прибить Алекса, он даже вмазать ему не может, потому что тогда его снова закроют. «Я сделаю!» – он поспешил за Гидеоном, стараясь успокоиться. «Расскажи, как дела у Кристины?» – спросил Гидеон, пока они оба крутились на кухне. В итоге они устроились за столом с чашками. «Хорошо. Кстати, она позвала подругу, так что я преподаю им двоим и получаю побольше», – поделился Макс, улыбнувшись и достав из буфета кексы, которые купил днем. «Ты доволен, как все складывается? Или такая жизнь все же тяготит тебя?» – спросил Гидеон. «Меня тяготит то, что я тебе слишком многим обязан сейчас», – честно признался он. «Но я рад, что могу работать и зарабатывать». «Я считаю, что тебе не стоит заострять на этом внимание», – ответил парень. «Вставай на ноги, чтобы не доводить себя до истощения. Я знаю, каково это». Макса снова кольнуло виной, но он понимал, что извиняться в очередной раз просто глупо. «Я был таким уродом». Он склонил голову. «Почему ты так считаешь?» – спросил Гидеон. «Потому что я практически шантажировал тебя. Я знал, что тебе нужны деньги, они тебе жизненно необходимы, а предлагал то, что тебе не нравится. Морально, во всяком случае». Он передернулся, вспомнив, как его поимели в тюрьме. «Вижу, у тебя поменялось отношение к сексу», – чуть удивился Гидеон. «Почему?» Макс поднял на него взгляд и понял, что тот, пожалуй, единственный, с кем он этим поделится. «Меня в тюрьме... ну, можно сказать, изнасиловали», – тихо ответил он. Гидеон был ошарашен этим и заморгал. «То есть, я не понял», – выдохнул он, не в силах это представить. «Да все просто. Трое держали, один трахал. Ни смазки, ни подготовки». Он говорил при этом не просто спокойно, а бесстрастно. «Потом следующий. И так по кругу». «И ты? И как потом?» – ошарашенно спросил Гидеон, понимая, что ему повезло, его никогда не насиловали. «Хреново. 3 дня провалялся в лазарете, пошевелиться не мог». Он пожал плечами. «А потом оклемался и отомстил. Потом еще неделю в изоляторе. Но больше меня не насиловали». «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти», – проговорил Гидеон и взял его за руку. «Правда, жаль». Сжав его пальцы, Максимилиан поднял на него взгляд и улыбнулся. «Дело прошлое. Не бери в голову». «В принципе, «Я не обижаюсь больше на тебя за тот секс», — признался он. «Он был не самым плохим». «У меня правда не было желания и цели использовать тебя», — вздохнул Макс. «Я хотел, чтобы тебе было хорошо, но себе я все равно уделял больше внимания», — добавил он, уверенный, что сейчас все было бы иначе. «Думаю, эгоизм — это нормально для любого секса», — ответил он, пожав плечами. С того раза в тюрьме у Макса никого не было, но ему хотелось верить, что сейчас он вел бы себя иначе. Вот только вряд ли Гидеон захочет об этом узнать. «Наверное, ты прав», — согласился он, подавив зевок. «Прости, длинный день». «Да, аналогично. Иди отдыхай, я тоже пойду», — ответил ему Гидеон и направился к себе, прибравшись на кухне. «Спокойной ночи, Джи», — пожелал ему Макс, лишь на пару секунд задержавшись взглядом на округлой заднице. «Спокойной ночи», — отозвался Гидеон и вместе с котом принялся устраиваться в постели. Немного почитав, он уснул. Какое-то время мысли Макса были заняты Гидеоном, но ненадолго. Он тоже быстро отключился и проспал до самого утра. Выбить тюремный режим было не так просто, поэтому проснулся он рано и занялся завтраком. Гидеон проснулся от запаха кофе и направился на кухню в пижаме. «Ты теперь ранняя пташка, а не я». «Привет. Да, принудительный режим – штука такая». Кивнул он и погладил кота, когда тот прыгнул на стол. «Садись. Завтрак готов». Он стал раскладывать омлет по тарелкам. «Спасибо. Ты, в принципе, не обязан готовить для меня», – ответил он ему, чуть смутившись. «Согласись, было бы странно, если бы я готовил для себя на твоей кухне и не готовил для тебя», — улыбнулся Макс, поставив на стол две чашки с кофе и сев на свое место. «Ты сегодня ко скольки?» «К 10 утра», — ответил он, отпив кофе. «И вроде до 8, как пойдет. Надеюсь, буду ночевать дома». Макс прикусил язык, удержавшись от того, чтобы сказать, что тоже на это надеется. «Думаю, я успею приготовить ужин. Если что, напишу тебе», – пообещал он. «Если не успеешь, не страшно. Я возьму еду на вынос», – ответил ему Гидеон, пожав плечами. «У тебя вечером ученицы?» «Да, у них пока получается каждый день», – кивнул Максимилиан. «В редакциях меня отфутболили, но я решил подать объявление, что даю частные уроки». «А что не устроило редакции?» – спросил он. «Может, тебе запросить рекомендации из университета от старых преподавателей?» «Шутишь». Макс искренне рассмеялся. «Поверь, я не был в числе тех, кому они захотели бы помогать ни тогда, ни сейчас. А в редакциях моя судимость перевысила». Он пожал плечами. «Хочешь, я попрошу? Мне не откажут», — предложил он. «А тебе это здорово пригодилось бы». «Почему ты думаешь, что не откажут? Мы ведь на разных факультетах учились». Макс не был так уверен в успехе. «У нас были и общие дисциплины». Пожал он плечами. «Джи, ты и так сделал для меня уже очень много». Макс похлопал его по руке. «Я постараюсь прорваться сам». «Ладно, но дай знать, если понадобится помощь», сказал он, закончив завтракать. Макс кивнул, зная, что сделает это только в крайнем случае. Доев, он стал убирать со стола. «Что ты любишь из еды? Я могу попробовать приготовить», предложил он. «У меня нет особых предпочтений, честно говоря», ответил он. «Я в основном полуфабрикатами питался, до того, как ты начал готовить». «Попробую сделать мясной пирог. Помнишь, мы ели по немецкому рецепту?» Он улыбнулся, повернувшись к Гидеону. Он улыбнулся, кивнув. «Помню. Он был вкусный. Могу купить пиво по дороге», предложил он. «Я тебе напишу, получилось ли у меня», рассмеялся Максимилиан. «Хотя, в крайнем случае, закажем пиццу, тоже с пивом нормально будет». «Договорились. Ладно, я в душе одеваться». Он посмотрел на часы. «Ага, давай. А я пока поработаю». Кивнул он и, убравшись, засел за перевод. Гидеон собрался быстро, заглянул к Максу и сказал, что уходит. «До вечера». Он почесал кота на прощание и ушел. «Пока». Макс помахал ему рукой и вернулся к работе. Через пару часов он отвлекся, чтобы сходить за продуктами, и занялся пирогом. Как ни странно, у него получилось неплохо, о чем он и отчитался Гидеону, после чего с чистой совестью отправился работать. После рабочего дня, тяжелого, но без эксцессов, Гидеон зашел за пивом в местный паб, и ему наполнили две больших бутылки, одну темным, а вторую светлым пивом. С ним он и пришел домой. Буквально через полчаса вернулся и Максимилиан. «Привет!» Он помыл руки и вошел на кухню. «Ну что, рискнем попробовать?» «Привет. Да, пожалуй. Пиво уже охладилось». Гидеон переоделся в домашнее, и на пару с котом пускали слюнки на пирог. «Отлично!» Макс взял нож, порезал его на куски и разложил по тарелкам. Отдельный небольшой кусок достался Авиценне. «За что пьем?» Он взял свой стакан. «За хороший вечер и сытный ужин», — предложил Гидеон, поднимая свое пиво. «Поддерживаю». Макс коснулся края его стакана своим, сделал глоток и взялся за пирог. Они довольно долго сидели на кухне, пока не прикончили весь пирог, и дали еще долю коту. Тот объелся и уснул на стуле. «Пиво и пирог хороши», — чуть пьяно сообщил Гидеон, уставший и сытый. «Я рад, что тебе понравилось». Макс тоже чуть пьяно улыбнулся, подпирая голову рукой. «Может, посмотрим что-нибудь?» — предложил он, покачивая бутылкой пива. «Можно. Переберемся в гостиную, пощелкаем по каналам», — кивнул он. Они чуть прибрались на кухне, забрали пиво и кота и устроились в гостиной на диване. «Как дела на работе?» — спросил Макс, касаясь своим плечом его. Они нашли какой-то фильм, который можно было смотреть, а можно оставить фоном. «Неплохо. Та девушка, которую оперировали 18 часов, идет на поправку», — ответил он, потягивая пиво. «О, это здорово!» — Макс улыбнулся. «Я читал на сайте больницы заметку об этой операции. Ты молодец. Там пишут, что ты самый перспективный специалист из последнего выпуска». Гидеон смутился и покраснел. «Это все благодаря тем курсам», — ответил он. «Они дали огромный толчок». «О, я очень рад, что они тебе помогли», — улыбнулся Макс, по-прежнему считая ту идею одной из лучших. Он был очень рад, что удалось это сделать до начала пиздеца в его жизни. «Но еще пройдет много времени, прежде чем я стану действительно высококвалифицированным хирургом», — сказал он, делая еще глоток пива. «У тебя все получится», — Макс похлопал его по бедру, улыбнувшись. «Ты столько работаешь, тебя высоко ценят. Ты молодец, Джи!» «Спасибо». Гидеон не часто слышал похвалу даже от Алекса, так что ему было приятно и немного неловко. Улыбнувшись, Макс глотнул еще пиво и повернулся к телевизору. «Ты в отпуске-то бываешь?» – спросил он. «Нет, никогда не брал», – признался он. «В прошлом году мы хотели с Алексом съездить куда-нибудь, но в последний момент планы рухнули, и я вернулся к работе». «А почему рухнули?» Максу неприятно было слышать про Алекса, но алкоголь делал свое дело, подталкивая задавать неуместные вопросы и вести откровенные разговоры. «У Алекса возникли срочные дела на работе», — ответил он, — «и его отпуск отменили». Ясно». Он кивнул, повернувшись к Гидеону. «А давно вы вместе?» «Около 3 лет», — задумавшись, ответил Гидеон. «Надо же, уже так давно». «А почему не живете вместе?» — спросил Максимилиан, удивившись такому внушительному сроку. «Я постоянно на работе. Да и я люблю свою квартиру, а Авиценна Алекса не очень», — ответил он. «Понимаю его», — кивнул Макс и втянул себе на колени спящего кота. Тот даже не подумал просыпаться и против смены позы ничуть не возражал. «Тебе не нравится Алекс?» — спросил Гидеон. «Почему?» «Не знаю. Какой-то он мутный». Макс пожал плечами и поморщился. «Не могу объяснить, просто какое-то неприятие. Не обращай внимания, главное, чтобы тебе с ним было хорошо». «Иногда мне кажется, что он слишком эгоистичен. Но это бывает нечасто», — признался Гидеон, видимо, под действием пива. «Он причиняет тебе боль?» — нахмурился Макс. «Давно ли он сам поступал так? Но за Гидеона ему было обидно». «Он часто невнимателен. Но раньше, когда мы только познакомились, было иначе. Я мало уделяю ему внимания, и его это обижает», — сказал Гидеон, вздохнув. «Он тоже, как мне кажется, не спешит уделять тебе внимание. Только когда ему это надо», — Макс высказался, не удержавшись. «Прости, это не мое дело». «Знаешь, что самое ужасное?» Вздохнув, сказал Гидеон, допив пиво. «Что?» Макс развернулся к нему всем корпусом, немного напрягшись. «В последний раз, когда мы занимались сексом, я вспомнил, как мы занимались им с тобой». Он даже покраснел. «О!» Пару секунд Макс просто смотрел на Гидеона, а потом качнулся вперед и, мягко сжав его подбородок, поцеловал. Гидеон опешил и замер, покрывшись мурашками от поцелуя. Он ответил на него, и потом, когда Макс отстранился, покраснел еще больше. «Зачем?» – спросил он. «Я... прости». Он сглотнул, отняв руку. «Просто... вспомнилось». Это было так приятно, что повторить хотелось до зуда в кончиках пальцев. «Я думаю, нам не стоит», – ответил смущенно Гидеон. «Я не хочу вести двойную игру и обманывать Алекса. Так что оставим прошлое в прошлом. Хорошо?» «Хорошо». Максимилиан послушно кивнул. «Я понимаю. Наверное, пора ложиться спать, время-то уже позднее». Он понимал, что им лучше разойтись. «Да, и мне утром на смену», — кивнул он, поднимаясь с дивана. «Спасибо за пирог. Спокойной ночи». «На здоровье». «Спокойной ночи, Джи». Макс забрал бутылки и понес их на кухню, пропуская Гидеона первым в ванную. Гидеон принял душ и улегся в своей постели. Та была широкая, но не такая, как когда-то у Макса. Он вспоминал, как было хорошо. Несмотря на его юность, глупость и все остальное, секс был хорош. Стоило это признать. Алексу не хватало заботы о партнере. Заняв ванную, Макс не удержался и подрочил. Гидеон занимал все его мысли, и это было не очень хорошо. Надо было думать о переезде. А через пару дней он увидел Алекса на улице с какой-то девушкой, целующимися. Гидеон был поразительно наивен и доверчив во всех объяснениях Алекса. У него, как назло, началась трудная пора на работе, словно на заказ шли только тяжелые пациенты. Он мог сутками не вылезать с работы, и в конце недели Алекс пообещал ему чудесные выходные, на которые как раз выпадал день рождения Гидеона. Но в день накануне отъезда состояние одного из пациентов ухудшилось, Гидеон позвонил Алексу и попросил перенести поездку на завтра. И получил отповедь по телефону, что тот не ценит ничего из того, что Алекс для него делает. Обескураженный парень стоял и слушал монолог Алекса, который потом бросил трубку. Но задуматься об этом было некогда. Его вызвали на экстренную операцию. Но пациента, парнишку 12 лет, спасти не смогли. Обширное кровоизлияние в мозг. Гидеон не впервые видел смерть, но в этот раз его словно подкосило. Он рыдал, стоя в операционной после того, как констатировали смерть. Как сказать Гидеону о предательстве Алекса, Макс не знал. Он не был уверен, что ему поверят, хотя формально никакой личной заинтересованности у него не было. Но его тяготило, что этот урод предает Гидеона, и, зная о намечающемся празднике, в душе он надеялся, что тот не состоится. Позвонить и уточнить планы он решил как раз в тот момент, когда Гидеон оплакивал пациента. Гидеона настоятельно отправили домой, велев не показываться на работе дня три, не меньше, учитывая накопившиеся отгулы. Он прошел в раздевалку и услышал мобильник в шкафчике и ответил на звонок хриплым голосом и хлюпая носом. «Да, Бакс, что случилось?» – спросил он. «О, Джи, это с тобой что случилось?» Он напрягся, услышав его голос. «Ты простыл?» «Нет, я... у меня пациент умер. Я не смог его спасти», — ответил он, зажмурившись и ощущая, как слезы катятся по носу. «Ох, Джи, мне так жаль». Макс сглотнул, не представляя, что он чувствует. «Ты собираешься домой? Может, приехать за тобой?» «Да, я скоро приеду. Я возьму такси», — ответил он, ощущая, как тяжело дышать и вообще двигаться. «Все нормально?» «Да, я просто думал, у тебя были планы». Макс вроде и понимал, что планы отменились, и радовался этому, но жалость Гидеону была сильнее. «Нет, никаких планов», — ответил он устало. «Можешь сходить купить что-то крепкое?» — попросил он. «Да, конечно». Он закивал, хотя Гидеон его не видел. «Приезжай, я буду ждать тебя дома». Гидеон отключился, переоделся и поймал такси возле больницы, назвав адрес и продремав всю дорогу, чтобы как-то отключиться от реальности и не рыдать в машине. Макс сразу отправился в магазин, где купил виски и куриных бедрышек, понимая, что приготовить мясо не успеет, а закусывать надо. Гидеона он встретил прямо в дверях, услышав, как лифт остановился на этаже. «Привет». «Привет», — кивнул ему Гидеон, бледный в синеву, с опухшими красными глазами и заросшей щетиной. Втянув его в квартиру, Макс снял с него ветровку и отвел на кухню. Там он разлил по стаканам по порции виски, не зная, что сказать, поэтому молча придвинул стакан Гидеону. Гидеон опрокинул в себя залпом содержимое и скривился. На глазах выступили слезы, но он удержался от всхлипа, только выдохнул и втянул шумно воздух. «Еще», — попросил он, ставя стакан на стол. Налив ему еще порцию, Макс придвинул ему тарелку с первой партией бедрышек, которые успел пожарить. «Закусывай, пожалуйста», — попросил он, присев рядом. Гидеон выпил и послушно сунул в рот кусок курятины, пытаясь совладать с собой и своими эмоциями. Ему стало жарко от виски, и он снял кофту, оставаясь в футболке. Но скоро его начал бить озноб, все симптомы истерического состояния. Заметив это, Макс вздохнул и забрал у него стакан. Кормить его было бесполезно. «Идем. Тебе надо поспать». Он обнял Гидеона за плечи. «Я не хочу спать. Я не усну сейчас», – засопротивлялся он. «Не надо». «Пойдем тогда хотя бы в гостиную», – предложил Макс, второй рукой взяв стакан и бутылку. Он надеялся, что там Гидеон расслабится и все же заснет. «Ему всего 12 было», – выдохнул Гидеон. «Я его взгляд никогда не забуду». «Джи, ты не Господь Бог!» Макс уселся рядом с ним и обнял за плечи. «Не все в этом мире зависит от тебя. Невозможно спасти всех!» Он понимал, что говорит банальные фразы, но других подобрать не мог. «Мы могли бы помочь, но родители...» «Его родители обратились слишком поздно», — вздохнул он. «Упущенное время. Я всегда сражаюсь со временем». «Вот, они пусть себя и винят». Макс налил еще виски и вложил стакан в руку Гидеона. «Уверен, ты сделал даже больше, чем мог бы любой другой врач». «Нет, не думаю», — ответил он, делая глоток. «Главный хирург тоже был очень расстроен». «Полагаю, это все же нормально. Расстраиваться, когда у тебя умирает пациент», — вздохнул Макс. Тут раздался звонок в дверь, и Макс поднялся, чтобы открыть дверь. Явился Алекс, причем не особо трезвый. «Слушай, ему сейчас не до тебя». Макс попытался его выпроводить. Гидеон вышел в коридор, тоже пошатываясь. «Зачем ты пришел, Алекс?» – спросил он. «Мы ведь собирались устроить праздник, детка». Алекс оттолкнул Макса плечом и протянул руки Гидеону. «Еще не поздно поехать за город. Оттянуться». «Я прекрасно понял по телефону, что я неблагодарная свинья и не ценю твоих усилий, Алекс», — ответил он, не двинувшись с места и скрестив руки на груди. «У меня умер пациент. Я не собираюсь оттягиваться». «Господи, да каждый день кто-то умирает», — Алекс закатил глаза. «И сейчас самое время забыться». «Слушай, ты не понимаешь, когда тебе говорят», — Макс попытался вмешаться. «Алекс, ты пьян? Я расстроен. Я не хочу выяснять отношения сейчас», — запротестовал Гидеон. «Уходи. Завтра поговорим», — предложил он. «Да что ты ломаешься? Из-за этого?» Он кивнул через плечо на Макса. «С ним собираешься развлечься?» «Попридержи язык», — Максимилиан скрипнул зубами. Он не хотел, чтобы информация об измене исходила от него, но уже с трудом сдерживался. «Я не собираюсь ни с кем развлекаться», — Гидеон впервые повысил голос. «Алекс, как ты можешь вообще? Я, блядь, хочу напиться и забыться. И спать сутки, а не выслушивать очередной поток говна, как ты вылил на меня сегодня». «Ой, какие мы нежные!» Алекс фыркнул, презрительно глядя на него. «Ну и оставайся тут тухнуть. А я...» Он явно чуть не проговорился, в последний момент прикусив язык. «Что? Что ты?» Вздохнул усталый Гидеон. «Все время ты, а я...» «Что? Да вся наша жизнь вращается вокруг тебя! У нас секс бывает реже, чем у пары, женатой 20 лет!» — рявкнул Алекс. «Поэтому ты нашел себе какую-то тёлку!» — не выдержал Макс. «Что?» — Гидеон посмотрел на Макса, а потом на Алекса. «Тёлку?» «Да кого ты служишь?» — Алекс зверем посмотрел на Макса. «Он хочет, чтобы мы расстались!» Максимилиан молча вытащил телефон, открыл фотографию и показал Гидеону. И в тот же миг получил удар в нос. «Ах ты, сука! Следил за мной!» Гидеон охнул и бросился их разнимать. «Прекратите! Оба! Сейчас же!» Сверху с воинственным воплем свалился Авиценна, вцепившись когтями в Алекса. Алекс завертелся, пытался сбросить его, но кот и сам уже спрыгнул. Макс прижимался к стене, зажимая расквашенный нос. Он только успел пихнуть Алекса коленом в живот. Гидеон схватил Алекса за шиворот и вытолкал за дверь. «Пошел вон отсюда!» — только и сказал он и закрыл дверь перед его носом, а сам повел Макса в кухню, доставая лед. «Сломан?» «Вроде нет», — прогнусавил он, аккуратно ощупывая нос. «Джи, прости, что так получилось. Я не должен был вмешиваться». «Почему ты не сказал, что видел его с кем-то?» — спросил он, ощущая себя так, словно его выпотрошили. «Потому что это не мое дело», — вздохнул Макс, запрокинув голову, чтобы кровь остановилась. «Я думал, он тебе скажет». «Не сказал», — вздохнул он, закусив губу. «Что ж за день такой?» «Мне жаль, Джи». Вздохнув, Макс приложил лед в полотенце к переносице. «Ничего, переживу», — ответил он. «Я просто привык к Алексу. Придется отвыкать». «Ты найдешь себе кого-то гораздо лучше», — заверил его Максимилиан. «Алекс урод! Ты слишком хорош для него». Он опустил лед, но его лицо так и было в кровавых разводах. «Я не особо хорош». Он намочил полотенце и стал стирать кровь с его лица. «Ты честный, Джи, и такого ты точно не заслужил», — вздохнул он, стараясь не шевелиться. «Я не знаю, чего я вообще заслуживаю», — ответил он, сев напротив него. «Тебе нужно просто отдохнуть от всего. Может, возьмешь отпуск на неделю?» — предложил Макс, взяв его за руку. «Меня и без того вытурили из больницы на 3 дня», — ответил он, не отнимая руку. «Съезди куда-нибудь, отоспись, погуляй», — предложил Макс. «И не думай ни о чем». «Посмотрим», — ответил он, вздыхая. «Пока я хочу допить алкоголь. И есть хочу». «Курица остыла, давай разогрею». Он кивнул на тарелку, которая так и осталась на столе, и медленно поднялся на ноги. «Ничего, ей холодная сойдет», — отмахнулся он. «А ты сиди». «Виски в комнате остался». Макс послушно сел обратно. «Сейчас принесу». «Ты будешь?» — спросил он, сходив за бутылкой. «Да, думаю, мне нужен антисептик», — хмыкнул он. «Выглядишь ты не так ужасно, как мог бы», — ответил Гидеон, разливая виски по стаканам. «Да, бывало и хуже», — отмахнулся он, взяв стакан с виски. «Все будет хорошо, Джи. Все к лучшему». «К этой мысли нелегко привыкнуть», — ответил он, выпив виски и закусив холодной курицей. «Просто посмотри на меня и поверь, у тебя все неплохо!» Максимилиан улыбнулся, тоже ополовинил стакан и взял себе курицу. «У тебя тоже все наладится», — ответил Гидеон, отмахнувшись куриной косточкой. «Да, у меня и сейчас уже все не так плохо, как месяц назад, благодаря тебе!» Улыбнулся он, погладив кота, когда тот прыгнул ему на колени. «А тебе спасибо, дружище!» «Боже, Авиценна! Этого я вообще от него не ожидал!» Вспомнил Гидеон и дал коту кусочек курицы. «Он молодец. Я мог бы врезать Алексу, но тогда у меня могли бы быть очень серьезные проблемы». Он тоже угостил кота. «Как думаешь, он еще появится?» «Понятия не имею. Скорее всего, да», — ответил Гидеон. «Он настырный и будет доказывать невиновность и все такое. Но, пожалуй, он и правда изменял мне. Все его отговорки как раз подходят». «Я правда видел, как он целовался с какой-то девушкой, собственными глазами», — вздохнул Макс. «И это совершенно точно была не его сестра», — добавил он, предполагая такую отговорку. «У него нет сестер. Хотя я вообще ничего не знаю о его семье», — признался он, прикинув. «И это за 2,5 года. Странные у вас были отношения. Между прочим, даже я тебя с родителями знакомил». Он хмыкнул и, глядя на Гидеона, понял, что его начинает душить смех. «Что?» – спросил он, подняв брови. «Чего ты ржешь?» «Прости!» – он помахал рукой. «Это истерическое! Не обращай внимания!» «Не верю! Колись давай! Что тебя так рассмешило?» – велел он, наливая им еще виски. «Да ну просто! До того это все абсурдно! Мы с тобой трахались вроде как за деньги, и моя мама оплатила тебе курсы, а потом я сел, и ты даже не познакомился с семьей парня, с которым встречался 2 года». Он мотнул головой, даже не сообразив, что проговорился. «Твоя мама оплатила мне курсы?» – обалдел Гидеон, едва не выронив стакан. «А?» – Макс все еще хихикал, поэтому рассеянно посмотрел на Гидеона, а потом до него дошло. «Ой!» – он зажал себе рот рукой. «Это...» «Тоже была благодарность за секс?» — спросил он тихо, катая стакан по столу. «Что? Боже, нет, конечно!» Он ошарашенно распахнул глаза. «За то, что ты спас мне жизнь! Ты ведь не взял бы деньги! Поэтому я попросил маму выяснить, какой курс на твоем факультете. Обычно берут дополнительно, и оплатить его». «Но мне не нужно было материальной благодарности». Он был смущен и не знал, что сказать. Это был полезный подарок. И отказаться он, наверное, бы не смог, даже если бы ему о нем сообщили. «А как еще можно отблагодарить за спасение жизни? Едва ли ты бы оценил, если бы я пожертвовал кому-то свою почку», — хмыкнул он. «Поверь, Джи, это самое лучшее вложение денег за всю мою жизнь». «Но почему вы скрыли это?» — спросил он. «Даже твоя мама ничего не сказала, пока я как дурак хвалился». «Потому что не знали, как ты к этому отнесешься. Мы не хотели, чтобы ты от этого отказывался», — просто пояснил Макс. «Сегодня просто день открытий», — покачал головой Гидеон. «Иначе и не скажешь». «Ну, надеюсь, это не самое худшее». Макс виновато потупился, понимая, что отчасти он и является источником проблем Гидеона. «Нет, не самое», — ответил он. «Просто нужно привыкнуть, и все». Макс кивнул и, взяв бутылку виски, разлил им с Гидеоном еще понемногу. Они уже почти опустошили бутылку. «Надо идти спать, мне кажется», — проговорил Гидеон, вздохнув, когда бутылка опустела. «Да, надо отдохнуть. Ты иди умывайся, а я тут уберусь». Он похлопал Гидеона по руке. «Ты пьян, и у тебя разбит нос? Иди в душ, а я уберусь», — отмахнулся Гидеон. Спорить он не стал, только кивнул и пошел в ванную. Отражение его порадовало. Завтра лицо зальет синяк. А пока он аккуратно умылся и заглянул к Гидеону. «Спокойной ночи, Джи!» «Доброй ночи, Макс», — отозвался он, разбирая постель и тоже собираясь в душ.